полном недоумении, как же относиться к Персеполису, Бабук решил повидаться с магами и учеными, ибо одни изучают мудрость, а другие — религию. И он понадеялся, что заслуги этих людей искупят пороки остальных слоев народа. На следующее утро он отправился в семинарию магов. Семинария магов — монастырь. Архимандрит признался ему, что располагает рентою в 100 000 кю за то, что дал обет бедности, и пользуется значительной властью за то, что дал обет смирения. Затем он передал Бабука в руки послушника, который и занялся гостем. Пока послушник знакомил Бабука с роскошью этой обители покаяния, разнесся слух, будто он явился, чтобы преобразовать все подобного рода обители. Тотчас же из всех обителей к нему стали поступать докладные записки, и во всех говорилось в основном одно и то же: «Сохраните нашу обитель и распустите все остальные». Если верить их самовосхвалению, все они были крайне полезны. Если верить их взаимным обвинениям, всех их надо было распустить. Бабук удивлялся, что не обнаружил ни одной записки, в которой не содержалось бы требование неограниченной власти над человечеством, дабы поучать его. Тут появился низкорослый человечек, который был полумагом. Полумаг — так Вольтер называет, по-видимому, янсениста. Он сказал Бабуку: «Вижу, что скоро настанет светопреставление, ибо Зердюст вновь снизошел на землю». Зердюст — одно из названий Зороастра. «Маленькие девочки пророчат, когда их пощипывают спереди и постегивают сзади». Здесь Вольтер намекает на секту конвульсионеров, близких к янсенистам, устраивавших свои бдения на парижском кладбище святого Медарда в 1729 году. Эта секта и ее сборище были запрещены властями. «Поэтому мы просим, чтобы вы защитили нас от великого ламы». Великий лама — папа римский. «Как так?» — удивился Бабук. «Защитить от великого жреца короля, восседающего в Тибете?» «Именно от него». «Значит, вы воюете с ним? Выставляете против него войска?» «Нет, но он говорит, что человек свободен, а мы этому не верим. Мы сочиняем против него брошюры, которых он не читает. Он знает о нас лишь понаслышке. Он только приказал осудить нас, как хозяин приказывает подрезать сучки на деревьях в его садах». Бабук содрогнулся от безрассудства этих присяжных мудрецов, от происков тех, что презрели свет, от гордыни и надменных притязаний тех, что проповедуют смирение и бескорыстие. Он пришел к выводу, что у Итуриэля есть полное основание уничтожить все это отродье. Возвратившись домой, он послал слугу купить книжные новинки, чтобы немного утешиться, и пригласил к обеду нескольких ученых для развлечения. Их пришло вдвое больше, чем ему хотелось. Они слетелись, как осы на мед. Бездельники торопились поесть и наговориться. Они восхваляли две категории людей — покойников и самих себя, но отнюдь не современников, если не считать хозяина дома. Когда кому-нибудь удавалось хорошо сострить, остальные потупляли взоры и покусывали себе губы от досады, что острота сказана не ими. Они были не так скрытны, как маги, потому что притязания у них были помельче. Каждый из них домогался должности лакея и хотел прослыть великим человеком. Они говорили друг другу в лицо дерзости, воображая, что это очень остроумно. Они кое-что знали о миссии Бабука. Один из них шепотом попросил его разгромить некоего автора, который 5 лет тому назад недостаточно расхвалил его. Другой пожелал погибели какого-то гражданина от того, что тот никогда не смеется, смотря его комедии. Третий просил распустить академию, потому что ему так и не удалось стать академиком. По окончании обеда каждый ушел в одиночку, ибо во всей компании не нашлось и 2 человек, которые выносили бы один другого и могли бы беседовать друг с другом в ином месте, кроме дома богача, к столу которого их пригласили. Бабук подумал, что невелика будет утрата, если эта нечисть погибнет во всеобщем крушении. Отделавшись от них, он принялся читать новые книжки. Он узнавал в них дух своих недавних гостей. С особым негодованием просмотрел он эти сборники злословия, эти залежи дурного вкуса, продиктованные завистью, подлостью и голодом, эти гнусные сатиры, где оберегают ястреба и раздирают голубка. Эти лишенные воображения романы, где видишь столько портретов женщин, которых автор никогда не видел. Он бросил все эти мерзкие писания в огонь и отправился на вечернюю прогулку. Ему представили пожилого писателя, который не был у него в числе прочих блюдолизов. Этот писатель всегда чуждался толпы. Хорошо зная людей, он извлекал из этого пользу и держался скромно. Бабук с грустью заговорил с ним о том, что ему довелось увидеть и прочитать. «Вы читали вещи, достойные презрения», — сказал ему мудрый литератор. «Но во все времена и во всех странах и во всех журналах дурное кишмя кишит, а хорошее редко. Вы принимали у себя самые отбросы ученого сословия, ибо в любой профессии все самое недостойное всегда предстает особенно нагло. Истинные мудрецы живут в своей среде, уединенно и тихо. Среди нас все же есть люди и книги, достойные вашего внимания». Пока они так рассуждали, к ним подошел еще один писатель. Их беседа была столь приятна и поучительна, столь возвышалась над предрассудками и так соответствовала добродетели, что Бабук признался, что никогда не слышал ничего подобного. «Вот люди, которых ангел и Туриэль не решится тронуть, разве что окажется совсем безжалостным», — прошептал он. Примирившись с литераторами, он все же по-прежнему негодовал против остальной части народа. «Вы иностранец», — сказал ему здравомыслящий человек, с которым он беседовал. «Недостатки предстают перед вами толпою, а добро, зачастую потаенное и вытекающее иной раз именно из этих недостатков, ускользает от вас». Тут он узнал, что среди писателей попадаются и независтники, и что даже среди магов встречаются люди добродетельные. Он узнал, наконец, что эти крупные объединения, которые воюют друг с другом и тем самым подготавливают свою собственную гибель, по существу являются установлениями благотворными, что каждое объединение магов служит уздою для его соперников, что если эти соревнующиеся и отличаются друг от друга в некоторых вопросах, то они все же преподают одну и ту же нравственность, что они просвещают народ, что они послушны законам и подобны тем домашним воспитателям, которые руководят юношами, в то время как хозяин руководит ими самими. Он познакомился с несколькими из них и оценил их небесно чистые души. Он даже узнал, что среди безумцев, воображающих, будто им подстать воевать с великим ламой, есть и поистине великие люди. У него под конец возникло сомнение, не так же ли обстоит в Персеполисе дело с нравами, как и созданиями, из коих одни представлялись ему достойными жалости, а другие привели в восторг. Он сказал этому писателю: «Я признаю, что маги, которые поначалу показались мне столь опасными, в действительности весьма полезны, особенно когда разумное правительство не допускает, чтобы они стали чересчур необходимыми. Но согласитесь все же, что ваши молодые чиновники, покупающие должность судьи, едва научившись сидеть в седле, неминуемо являют в судах самое нелепое невежество и всю мерзость самоуправства. Не подлежит сомнению, что лучше предоставлять эти места бесплатно старым юристам, которые всю жизнь занимались взвешиванием «за» и «против». Писатель возразил ему: «Перед тем, как пожаловать в Персеполис, вы видели нашу армию. Вы знаете, что наши молодые офицеры дерутся превосходно, хотя свои должности они и купили. Может быть, вы убедитесь, что наши молодые судьи судят неплохо, хотя они и заплатили за право судить». На другой день писатель повел его в суд, где разбиралось запутанное дело. Повод для тяжбы был всем известен. Все старые адвокаты, обсуждая казус, высказывались весьма неопределенно. Они ссылались на множество законов, из коих, в сущности, ни один не был применим к данному случаю. Они рассматривали дело со множества сторон, из коих ни одна не была убедительна. Судьи вынесли приговор скорее, чем ожидали адвокаты. Мнение их было почти единодушно. Одни судили хорошо, потому что руководствовались светом разума, другие же рассуждали дурно, потому что основывались только на книгах. Бабук сделал вывод, что в заблуждениях нередко содержится много хорошего. Он в тот же день убедился, что богатство финансистов, которые так возмущали его, могут быть весьма полезны, ибо когда императору понадобились деньги, он при содействии финансистов за час собрал такую сумму, какой не собрал бы и в полгода, если бы действовал обычными путями. Он понял, что эти огромные тучи, напитавшись земною росою, возвращают земле то, что получают от нее. К тому же и дети этих новых людей, зачастую воспитанные лучше, чем отпрыски самых древних родов, иной раз заслуживают предпочтения, ибо нет никаких помех к тому, чтобы стать справедливым судьей, храбрым воином, талантливым государственным деятелем, если отец твой был сметлив и расчетлив. Постепенно Бабук прощал финансистам их алчность, ибо они алчны не больше других и притом полезны. Он мирился с безрассудством тех, кто разоряется, чтобы получить возможность судить и воевать, с безрассудством, порождающим великих юристов и героев. Он снисходил к зависти писателей, среди коих находились люди, просвещающие современников. Он мирился с притязаниями и происками магов, у которых оказывалось больше великих добродетелей, чем мелких пороков. Но все-таки многим он был недоволен. Особенно же беспокоило и пугало его легкомыслие женщин и горести, которые оно влечет за собою. Он хотел ознакомиться с укладом всех слоев населения и попросил поэтому отвести его к какому-нибудь министру. Но по пути он содрогался от опасения, не была бы какая-нибудь женщина в его присутствии убита своим мужем. Прибыв к государственному деятелю, он вынужден был 2 часа просидеть в приемной, прежде чем о нем доложили, и еще 2 часа после этого. Истомившись в ожидании, он решил пожаловаться Ангелу и Туриэлю и на министра, и на его наглых чиновников. Приемная была полна дамами разных сословий, магами всех толков, судьями, купцами, офицерами, учеными, олухами. Все были недовольны министром. Купец и ростовщик говорили: «Этот человек, несомненно, грабит провинцию». Фантазер ставил ему в упрек, что он ведет себя странно. Сластолюбец говорил: Он думает только о собственных утехах. Склочник рассчитывал, что он скоро падет вследствие какой-то интриги. Женщины надеялись, что в недалеком будущем им дадут министра помоложе. Бабук прислушивался ко всем этим толкам. Он не мог не подумать. Вот счастливый человек. Все его враги собрались у него в приемной. Он своей властью подавляет завидующих ему. Он находит у своих ног ненавидящих его. Наконец бабук вошел к министру. Он увидел маленького старичка, согбенного под гнетом лет и забот, но еще шустрого и остроумного. Возможно, Вольтер вывел здесь министра Людовика XV, кардинала Флери, 1653-1743 годы. Бабук понравился ему, и сам он показался бабуку человеком достойным уважения. Беседа завязалась интересная. Министр признался ему, что он человек крайне несчастный, что он слывет богачом, в то время как он беден, что думают, будто он всесилен, а ему постоянно противоборствуют, что среди облагодетельствованных им оказались одни только неблагодарные, и что за 40 лет беспрерывного труда ему выпало лишь несколько утешительных мгновений. Бабук был очень растроган и подумал, что если этот человек и совершил ошибки, и если ангел Итуриэль хочет покарать его, то не надо его уничтожать, а достаточно оставить его в прежней должности. Пока он разговаривал с министром, в кабинет стремительно вошла та дама, у которой бабук обедал. Взор ее и лицо выражали скорбь и гнев. Она разразилась упреками в адрес государственного деятеля, она залилась слезами, она горько сетовала на то, что он отказал ее мужу в должности, на которую тот мог рассчитывать, принимая во внимание его знатное происхождение и в воздаяние его заслуг и полученных ран. Она выражалась столь решительно, она жаловалась столь изящно, она отвергала возражения столь ловко, она приводила доводы столь красноречиво, что добилась своего, и супруг ее был облагодетельствован. Бабук протянул ей руку и сказал: «Возможно ли, сударыня, так стараться ради человека, которого вы не любите и от которого можете ожидать всяческих неприятностей?» «Человека, которого я не люблю?» — воскликнула она. «Да будет вам известно, что муж — самый мой лучший друг на свете, что я готова пожертвовать ради него всем, кроме моего любовника, и он также сделает для меня все, только не расстанется со своей любовницей. Я познакомлю вас с нею. Это очаровательное существо, остроумное, с прекрасным характером. Сегодня вечером мы ужинаем все вместе с мужем и моим любезным магом. Приходите разделить с нами нашу радость». Дама повезла бабука к себе домой. Муж, вернувшийся, наконец, в весьма грустном настроении, встретил жену с восторгом и был полон глубочайшей признательности. Он поочередно целовал жену, любовницу, любезного мага и бабука. За ужином царили веселье, согласие, остроумие и изящество. «Знай, — сказала бабуку хозяйка дома, — что женщины, которых считают непорядочными, зачастую наделены качествами весьма порядочного человека. А чтобы убедиться в этом, поедемте завтра со мною к прекрасной Теоне». Как полагают, Вольтер изобразил под именем Теона свою близкую приятельницу, маркизу Дюшатле, 1706-1749 годы, в замке которой в Сире, Шампань, он провел около 10 счастливейших лет своей жизни. «Кое-кто из старых недотрог нападает на Теону, но она одна делает больше добра, чем они все вместе. Она не допустит ни малейшей несправедливости, даже ради большой выгоды. Она дает своему любовнику лишь великодушные советы. Она заботится только об его добром имени. А ему стало бы стыдно перед нею, упусти он случай сделать добро, ибо ничто так не подвигает на благие дела, как любовница, которая является свидетельницей и судьей твоих поступков, и уважение коей ты хочешь заслужить. Бабук принял приглашение. Он увидел дом, где царили всевозможные утехи. Сама Теона царила над всем. С каждым она находила общий язык. Ее непринужденный ум никого не стеснял. Она всем нравилась, вовсе не стремясь к этому. Она была столь же любезна, сколь и добра. И все эти чарующие качества подкреплялись еще и тем, что она была очень хороша собою. Бабук, хоть и был скифом, да еще посланцем духа, подумал, что, поживи он еще немного в Персеполисе, он забудет и Туриэль ради Теоны. Он все больше привязывался к городу, население которого воспитано ласково и благожелательно, хотя и легкомысленно, тщеславно и злоязычно. Его тревожило, как бы Персеполис не подвергся осуждению. Его тревожил даже доклад, который ему надо было представить. Вот как он взялся за составление доклада. Он заказал лучшему в городе литейщику отлить небольшую статую из всех имеющихся материалов, всех сортов глины и из самых драгоценных и самых простых камней. Он отнес эту статую и Туриэлю. «Разобьете ли вы эту прелестную фигурку только потому, что в ней содержатся не одни лишь алмазы и золото?» И Туриэль понял его с полуслова. Он решил даже не помышлять больше об исправлении Персеполиса и предоставить миру оставаться таким, каков он есть. Ибо, заметил он, если и не все в нем хорошо, то все терпимо. Итак, Персеполис оставили в целости, и Бабук отнюдь не сетовал на это, в отличие от Ионы, который разгневался, что не разрушили Ниневию. Но когда просидишь трое суток в чреве китовом, настроение становится совсем не то, что у человека, побывавшего в опере, в комедии и поужинавшего в приятной компании. В отличие от Ионы, речь идет о библейской книге пророка Ионы, где рассказывается, как Иона, побывавший в результате кораблекрушения в брюхе кита, предрекал гибель жителям города Ниневии.